Всем занимать оборону по своим местам, где бронебойщики, занять позиции. За политруком идет с карабином какой-то старший лейтенант, видимо, артиллерист, который тоже кричит: «Вот стоят мои пушки, мы не пустим танки! Прекратить панику! Где помкомбат? Где командиры рот?» Народ понемногу успокаивается, хотя и рвутся вокруг мины, хотя и бухают сзади артиллерийские снаряды, хотя в редкие промежутки между разрывами слышится рокот танковых моторов. «Вы, помкомбат!» — подходит артиллерист к лейтенанту. «Что же вы? Остановите людей! Организуйте оборону! Что с вами?» Помкомбат вдруг сламывается, и его начинает тошнить. «Вы кто?» — обращается старший лейтенант к Коншину. «Коншин!» — восклицает политрук. «Живой! Откуда?» «Это сержант Коншин. Он принял первую роту». «Так чего же вы? Тоже скисли, мальчишки! Давайте организовывать оборону! Командуйте же, черт вас возьми! Это же ваши люди!» Коншин, наконец, очухивается. Спокойный и требовательный голос старшего лейтенанта, презрительно «мальчишки», заставляют его стронуться с места, и он мечется по роще, собирая бойцов и отделенных, направляя их к опушке в ненадежные снежные окопчики. Обстрел начинает утихать, не слышно и рева танковых моторов. Выходит, попугали их немцы только, показали, на что способны, ну и кровушки пустили. К тем потерям, что при наступлении понесли, еще прибавилось. Сколько в батальоне осталось, придется завтра подсчитывать. И в наступившей тишине стоны раненых и жалобное: «Братцы, санитаров!» Превозмогая неимоверную усталость, Коншин вместе с политруком еще долго ходят по леску, организуя вынос раненых. Коншин с удивлением отмечает, что нет уже в его сердце той щемящей жалости к ним, какую испытывал вначале. Вот как торопятся в тыл, вот как боятся, чтобы не добило. «Ждите своей очереди, санитаров мало», — бросает Коншин, поражаясь холодности своего голоса, и ловит себя. Не завидует ли он им, которые завтра будут в санроте, в безопасности и тепле? Ему же завтра опять принимать утренний минометный налет. Опять может идти в наступление. «Так чего же нойте? Потерпите, всех вынесем, только не сразу». Было около 10 вечера, когда, наконец, они с политруком устроили ротный КП в большой воронке от авиационной бомбы. Наслали лапнику вниз, сверху перекрыли воронку тонкими стволами сломанных березок и елок. В центре разожгли костерик и разместились вокруг него все 6. 2 связистов, 2 связных и их 2. Все были измучены да нельзя, но заснули только бойцы. Коншин и политрук спать не могли. У Коншина вертелись в голове картины прошедшего дня. И какая-то огромная обида, что так неудачно все вышло, сдавливала грудь. Почему так случилось? Почему так нелепо все сложилось? Почему? Почему? громоздились, нализая друг на друга, и не находили ответа. Политрук посасывает сигарку и смотрит в огонь потухшим усталым взглядом, думает, видать, о том же. Но пока они молчат, каждый в своих мыслях, да и сил нет говорить. Политрук вообще не особо разговорчив, не изводит бесконечными беседами и поучениями. Он старался поговорить с каждым в отдельности, по-простому. Ну и на старшину часто нажимал, чтобы с довольствием порядок был. В общем, ничем он не выделялся, на голос никого не брал. А вот он все-таки остановил панику, организовал вынос раненых из поля боя и после вечернего налета. Коншин приглядывается к нему. Он понимает, что политрук внутренне сильнее, и жизненного опыта ему не занимать. Лет на 12 старше он Коншина, и смущает его, что по стечению обстоятельств этот человек оказался у него в замполитах. Ненадолго это, конечно, пришлют скоро кого-нибудь на роту, думает он. Костерик потрескивает. Иногда какая-нибудь сухая веточка вспыхнет ярким огнем, осветит их пристанище, плеснет красным бликом по измученным лицам и багряной точкой отразится на стволе автомата. «Кто же виноват?» — вырывается у Коншина. Политрук поднимает голову, затягивается цигаркой и отвечает не сразу. «Не виноватых надо искать, а причины». Потом, посмотрев на растерянное лицо Коншина, добавляет: «Считай, Коншин, что в общем плане это наступление было необходимо и имело определенную цель. Давайте так». И кладет руку на плечо Коншина. И тут дребезжит телефон. Связист, мгновенно проснувшись, берет трубку. «Вас, комиссар батальона», — говорит он Коншину. «Ну, как вы там, москвич?» Слышится в трубке сочувственный голос батальонова. «Доложить обо всем, что произошло?» — спрашивает Коншин. «Нет-нет, я все знаю от помкомбата. Как вы думаете, немцы еще под танком?» «Наверное. Если мы сейчас пошлем отделение разведчиков, удастся ли им взять немцев?» «Думаю, удастся. Надо две группы, одной зайти из тыла». «Да, конечно». Комиссар некоторое время молчит, видно, обдумывая что-то. «Коншин, вы не смогли бы возглавить группу? Сразу не отвечайте, подумайте». «Товарищ комиссар», устало начинает Коншин. «Понимаю, очень устали», сразу же прерывает комиссар. «Тогда встретьте разведчиков и покажите пути подхода». «Есть встретить». «Группа подойдет к землянке помкомбата в 23:00. «У вас есть часы?» «Да, встречу у землянки». «Так вот, Коншин, вы боялись струсить, а мы думаем представить вас к награде». «Я и трусил, товарищ комиссар, еще как», — говорит Коншин правду. «Но превозмогли, Коншин, превозмогли. Это главное. Дайте мне политрука». Коншин передает трубку и закрывает глаза. Сквозь усталь проходится приятное. «Думаем представить к награде». «Значит, выдержал он все-таки свой первый бой. Но скоро это приятное улетучивается. очень хочется спать и очень не хочется идти встречать разведку в 23:00. Взглянув на часы, видит, у него еще 40 минут. Просыпается Коншин за 10 минут до срока и будет Рябикова. Тот, ничего не спрашивая, протирает глаза и встает. Политрук тоже просыпается, подкидывает в костерик ветки. «Идете?» «Идем», — отвечает Коншин. «Пожалуй, я пойду тоже». Политрук свертывает сигарку, прижигает от костра. «Знаете, это очень важно, если разведчики захватят хоть одного немца. Тогда он не договаривает, но Коншин понимает». Выползают из воронки. Голубовато поблескивает снег от ракет. В небе красные нити трассирующих. Красива ли ночная передовая? Наверное, если добавить, жутковато красиво. К землянке помкомбата подходят одновременно отделение разведчиков в белых маск-халатах и они. Молча приветствуют друг друга. Лейтенанта, командира взвода разведки, Коншин почти не знает. Помнит только, как звонил тот на станции Воробьёвы горы по телефону-автомату и говорил с кем-то непринужденно, даже весело, не как остальные, запинаясь сдавленными голосами. Сейчас он возбужден первым заданием. Глаза поблескивают, движения энергичны. «Кто был у танка?» — спрашивает резко. «Я и мой связной», — отвечает Коншин, показывая на Рябикова. «Точно там немцы. Днем были точно. Пошли, покажете». Из землянки выходит помкомбата, и все направляются к опушке. «Товарищ командир», — шепчет Рябиков, трогая Коншина за рукав. «Можно мне с ними попроситься?» «Ты что, мало досталось?» — удивляется Коншин. «Больно охота прихватить гадов. Сколько мы из-за них натерпелись, пока от танка ползли. Разрешите, а?» «Лейтенант, мой связной, хочет с вами», — говорит Коншин. Тот кидает мимолетный взгляд на Рябикова и сразу соглашается. «Очень хорошо, будет полезен. Петров, снимите маск-халат и передайте этому бойцу». Разведчик Петров вроде бы хочет возразить, но взгляд лейтенанта колок и холоден. «Есть передать халат. Дисциплинка у них, будь здоров», — думает Коншин. И ему вдруг начинает казаться, у этих ребят получится. Подбитый танк, хотя до него почти полкилометра, виден хорошо в свете ракет. Лейтенант внимательно вглядывается в поле и вскоре решает. «Товарищ помкомбата, пойду по лощине. Первая группа заползет по ней за танк, вторая из лощины зайдет сбоку. Одобряете?» «Хорошо, действуйте!» Решительный и уверенный тон лейтенанта ободряет помкомбата и внушает надежду на успех поиска. Лейтенант снимает с плеча автомат. «Видать, решил идти вместе с разведчиками», — думает помкомбата и трогает его за плечо. «Может, вам самому не стоит?» «Стоит. Первая разведка. Обязан возглавить сам». Отрывисто рубит лейтенант и, тихо подав команду «Вперед!», первым спускается в лощину. Коншин подходит к уже одетому в маск-халат Рябикову. «Осторожнее, Серега. «Ничего, командир, рассчитаюсь с фрицем за сегодняшнее».